Я нагнулся над большой золотистой головой, а он дружелюбно взглянул на меня и помахал хвостом. Подсунув руки ему под грудь, я сказал Питеру Гилларду: «Перехватите его под задние ноги, вот так». Мы подняли тяжелого пса на стол, хлипкая мебель немедленно перекосилась, но на этот раз Гилларды были наготове, подставили колени под распорки отлично слаженным движением. Кима мы положили на бок, и я потрогал повязку. Обычно гипсовый лубок снимают с помощью особой пилы, и эта операция требует большого терпения и времени. Но тут под моими пальцами были только вонючие тряпки. Дрожащей рукой я разрезал повязку ножницами вдоль и снял ее. Вот сейчас я увижу холодную мертвую ногу характерного зеленоватого оттенка. Однако под гноем и сукровицей подживающие мышцы были на удивление здорового розового цвета. Я взял лапу в руки, и сердце у меня радостно забилось. Лапа была теплой. Вся нога до заплюсневого состава тоже. Ни малейших признаков гангрены. Меня вдруг сковала страшная слабость. Я прислонился к столу. Запах, конечно, ужасный, но ведь гной и прочие выделения неделю разлагались под повязкой. А нога выглядит гораздо лучше, чем я ожидал. «Вы думаете, что можете ее спасти?» Дрожащим голосом спросила Марджери Гиллард. «Не знаю. Я правда не знаю. Предстоит еще столько всякого. Но пока, на мой взгляд, все идет хорошо. Я обработал поверхность спиртом, присыпал йодоформом, наложил свежую вату и еще два гипсовых бинта. «Теперь, Ким, тебе будет полегче», — сказал я. И пес, услышав свое имя, хлопнул хвостом по столу. Я повернулся к его хозяевам. Ему надо еще неделю побыть в гипсе. «Так что вы думаете делать дальше?» «Останемся здесь», — ответил Питер Гиллард. «Мы нашли удобное местечко у реки и довольно приятное. Ну и отлично. Так до следующей субботы». Я смотрел, как Ким проковылял на улицу, высоко держа свой новый белый лубок. И на меня нахлынула теплая волна радости. Однако где-то в глубине сознания предостерегающе звучал тихий голосок: «До выздоровления еще далеко». Вторая неделя прошла тихо. Я получил открытку с видом Блэкпулской башни от семейства Стьюи. Погода стоит знойная, они еще никогда так чудесно не отдыхали. Я попытался представить себе, как они проводят время, а несколько недель спустя уже в Дароуби получил наглядное доказательство, снимок, сделанный пляжным фотографом. Все семейство стояло в море, улыбаясь прямо в объектив, волны лизали им колени, дети размахивали совками и ведерками, младенец болтал над водой кривыми ножками, но особенно умилил меня Стьюи. Из-под повязанного на голове носового платка сияла блаженная улыбка, крепкие подтяжки поддерживали мешковатые брюки, аккуратно подвернутые до колен. Он был живым воплощением британского папаши на отдыхе. И вот настало утро, когда я проснулся с мыслью, что это мой последний день в Хэнсфилде. К обеду должен был вернуться Стьюи. Когда я, начиная утренний прием, откинул ставшую уже такой привычной занавеску, настроение у меня сразу повысилось. Среди разнокалиберных стульев меня поджидал только один пациент. Но пациентом этим был Ким. Могучий золотистый красавец-ретривер сидел на полу между своими хозяевами. При виде меня он вскочил, размахивая хвостом, растягивая губы, словно от смеха. Ни намека на запах, ужаснувший меня в предыдущий раз. Но еще раз взглянув на пса, я словно ощутил особое благоухание. Благоухание успеха. Он прикасался этой ногой к полу. Нет, не опирался на нее всей тяжестью, но тем не менее опускал ее и дотрагивался до пола все время, пока прыгал вокруг меня. У меня зачесались руки. «Положите его на стол», — скомандовал я, и не мог удержаться от смеха, потому что Гилларды немедленно подсунули колени под распорки. Они молча усвоили свои ассистентские обязанности. Сняв лубки, я чуть не пустился в пляс. немного засохшего гноя и других выделений, но когда я их смыл, повсюду открылась здоровая гранулированная ткань. Новая розовая плоть скрепила разбитый сустав, сгладила и спрятала следы повреждений.